Друзья, всем привет! Мы освещали много тем, но подобной темы у меня еще не было. Как вы знаете, Пумбанк – самый уязвимый банк. И, как правило, жертвами они выбирают молодых мамочек, покупая детские коляски, детские кроватки и так далее. В нашем случае у нас сейчас мошенник будет покупать детскую кроватку. Мне в Инстаграм написал человек, который несколько раз выставлял объявление о продаже детской кроватки, и ему два раза звонил один и тот же человек и пытался ограбить его карту Пумбанка, потому что работают они только с Пумбанком, покупают они только, оплату идет на карту Пумбанка, потому что, опять-таки, повторюсь, это самый уязвимый банк, скажем так, для грабежа, да? Давайте послушаем голосовые сообщения человека, который связался со мной в Инстаграме. В общем, суть в следующем. То есть звонит он и говорит, готов купить вашу кроватку. Ну вот, только можем деньги скинуть на карту Пумба. Я говорю, да ну пофиг, найду карту Пумба, давай. Он дал ему номер карты Пумба, естественно, имя, фамилию получателя я изменил на всякий случай, потому что не моя, ну, как бы перестраховаться надо было. Далее, естественно, они попросили, говорит, а дайте еще доверенных, у нас будет курьер, поэтому дайте доверенные лица нам, какие у вас есть, там, номера телефонов их. Вот, естественно, нормальные номера телефонов они от меня не получили. Вот, ну, как бы на этом был разговор окончен. Ну, как бы мы немножко побеседовали, там, сказал ребята, ну, как бы надо быть немножко более талантливыми актерами, вот, потому что я вас в первые 15 секунд понял, что с вами дел иметь нельзя. Вот. Ну, на что он мне как бы сказал, да мне похер, ну и все такое. Ну, думаю, ладно, хрен с тобой. Ну, телефон записал. Вот. Далее, получается, вот, ну, обновил объявление в OLX. Вот, снова перезванивает, снова с этого же номера, снова карту Пумб дайте. Ну и все такое. Я сказал, что найду карту Пумб, вам перезвоню. Ну, как бы уже, ну, думаю, ну ладно, попробуем по второму сценарию. Я так понимаю, номера телефонов у них не записаны, ну, то есть они их в черный список не добавляют. То есть им как-то, ну, вообще на все по барабану. Ну и к тому же, если их номер телефона загуглить, там они, получается, на OLX продают какие-то там, ну как я уже сказал, там нарды, там еще прочую какую-то хрень. Девятку ржавую какую-то в Белой Церкви, выставленная за 20 с чем-то тысяч гривен, там с пунктами «не бит, не краша». Ну то есть какие-то ребята вообще отморожены. Да-да-да, вот этот номер, который я скинул, это с него они звонят. Вот, да. Я так понимаю, если ему позвонить и сказать, что мы с вами общались, я должен был найти карту Пумб, он все равно ни хрена дупля не отстрелит, кто ему звонит. А, ну понял, сейчас, давай тогда тебе там дам начало, да, да, хорошо. Если нужно будет еще чего-нибудь уточнить, ну ты мне скажи. Сразу хочу предупредить, видео без куража, я там немножечко зафейлил, я дал несуществующую карту, вернее карта, которая уже не активна, поэтому полного куража нету, но в принципе смысл вам понятен, на ней выпытывают данные, которые помогут им развести человека. Ну, всем приятного просмотра, следующие видео у нас уже будут с куражом, Шамилем, со скетчами и так далее, а это немножечко такое ознакомительное видео. Погнали! Нормально, старина. Все нормально. Камера, мотор, ГРМ, поехали. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами общались вот по детской кроватке. Да, я вас слушаю. А как вы будете покупать? Я просто не могу говорить. Вы нашли Пумб? Карту Пумб, да, вот я нашел у товарища карту. Отлично. Только она кредитная, там, ну, там задолженности нету никаких. Да, продиктуйте. А, может, как вам, смс-кой прислать? Да нет, продиктуйте, я проведу оплату с вами на сей. Прям, давайте я сейчас запишу, потому что мне надо ему хорошо, позвонить. Хорошо. Чтобы... А по кроватке, как, когда вы будете забирать? Когда... А после оплаты я вам все объясню. Все объясните. Она, в принципе, мы вот ее, она чистенькая, поэтому не переживайте по вот этим всем моментам. Вот там, как бы, ну, полная химчистка делали. Хорошо, давайте я сначала оплачу, а после оплаты я вам все по порядку объясню. Да, давайте, давайте, сейчас я вам перезвоню. Приветствую. А я вас встречу, вас 200 гривен заплачу, хорошо? Хорошо. Да, окей. Дайте на трубочку. Алло, да, по детской кроватке. Я понял, диктуйте. 51. 51. 67. 2. А, значит, вы являетесь владельцем карты или это доверенное лицо? Это доверенное лицо. Значит, мы декларацию составляем на доверенное лицо, объясняю, что это такое, послушайте, пожалуйста, внимательно. Так. Когда приедет курьер забирать кроватку, он обязан будет предоставить этот бланк декларации в руки, поставить в нем свою роспись. Ага. Это он берет на себя ответственность, что во время транспортировки, если с ней что-нибудь произойдет, к вам не будет никаких претензий. Ага, что ага. Он забрал ее в таком состоянии, как мы обсудили, и что вообще это от нашего магазина был курьер, за эти деньги, которые... А как у вас магазин называется, напомните? Отдали кроватку. То есть это документ, который останется на руках, подтверждающий нашу сделку. Угу. Для декларации, пожалуйста, продиктуйте мне фамилию, имя, отчество владельца. владельца вот этой Пумбанк, да, карты? Да, говорю, вот этой вот Пумбанкской карты. А, Ковалев Сергей Валентинович. Ковалев? Ковалев Сергей Валентинович, да. Ковалев Сергей Валентинович, а его контактный номер телефона укажите, пожалуйста. Так, одну секунду. Так, Серегин номер. Записывайте. Да, да, 56. Вы его предупредили, что будет оплата? Ну, конечно, я же у него карту попросил. Он вам сразу же позвонит, как только деньги придут. Да. Вы тогда сразу же наберете мне, хорошо? Да. Как только денежка, получается, приходит, мне сразу набирать вас, да? Да, все правильно. Ага, хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Сергей Валентинович. Да. Добрый день, меня зовут Анна Крушукранский, Международный банк. Вам сейчас проводят коммерческое начисление, вы ожидаете платеж? Да. Сергей Валентинович, вам подобное начисление проводится впервые, когда мы сработала система риска. Чтобы я могла быть уверена, что именно вы являетесь владельцем карты, мы зависим от имя отчества. Ковалев Сергей Валентинович. Число, месяц, год рождения. 12.05.89. Девичья фамилия матери? Пугачева. И адрес прописки по паспорту? Мелитополь. Город Мелитополь? Мелитополь. Переулок Шекспира? Переулок как? Шекспира. 7. Да, нет, ладно, хорошо, не ложите трубочку, я загружаю. Ни в коем случае не ложите, потому что система заблокирует счет. Сейчас я загружу информацию, не ложите трубку. Конечно, я ожидаю. Алло, да здравствуйте. Там по поводу карты какой-то перевод, что там? Что? Там вы звонили, какой-то перевод, что-то с задержкой, у меня товарищ карту брал. Так, вы обращаетесь сейчас со своего номера? Да. Значит, вам должны были провести оплату. Я сейчас вижу, что у вас заблокированы коммерческие начисления. Так, а что делать? Это товарищ брал карту попользоваться? Для начала мне нужно, чтобы вы прошли идентификацию личности, чтобы я мог уверен, что именно вы являетесь владельцем карты. Так, давайте. Напишите полностью вашу фамилию и имя отчество. Ковалев Сергей Валентинович. Число, месяц, год рождения. Еще фамилия матери? Пугачева. Адрес прописки по паспорту. Смотрите, там улица менялась, получается город Мелитополь, улица Михаила, да. Грушевского, 35. Грушевского, номер? 35-й дом. Номер? 35. Сейчас, не ложите трубку, я попробую сверить данные. Давайте. Сверятель. Сверятель данных. Вот так вот, ребят, короче, в трех словах. Он у одного покупает, просит карту Пумбанка. Человек дает карту Пумбанка, ему уже перезванивают вот эти вот работяги, якобы операция не прошла, бла-бла-бла-бла-бла. И видите, кого разводят? Те, кто продают детские кроватки и так далее. То есть расчет на мамочек. Сейчас мы его взбодрим. Тут у нас и Сергей Николаевич хочет пару слов ему сказать каких-то. Сейчас узнаю, в принципе, что он там хочет сказать. Он не будет сильно много общаться. Сергей Николаевич так чисто чуть-чуть скажет. Да, алло. Эта карта зарегистрирована на другого человека. Так, в каком смысле? На меня она зарегистрирована. Как обращаться могу к вам? Меня зовут Алексей. Алексей, она на меня зарегистрирована. Может, у вас какая-то не та информация? Ну как это не та информация? Здесь вообще не Ковалев Сергей Валентинович. Так, Ковалев Сергей Валентинович, вот у меня за это моя рабочая карта кредитная. Это не кредитная карта. Ну, там кредитный лимит есть. Как это не кредитная карта? Вы за кого меня держите? Это не кредитная карта. Так. Обращайтесь в банк. Подождите, стойте. Дядь Сереж, это не на вас она зарегистрирована, может? Сейчас, одну секунду. Дядь Сереж, не выхватывайте. Что, может, тебе на шею замотать это тоже, сука, ты пи***? Ты меня, сука, в РМ сейчас опоздаешь, сука, ты пи***. Это тебе ебать, сука. Дядь Сереж, дайте трубку, это банковский... Алло. Алло. Да. Это на Филатова Сергея Николаевича она оформлена. Ну так зачем вы тогда говорите, что это ваша карта? Ну, я дико извиняюсь, ну, я просто перепутал карты, тут Сергей Николаевич немножечко, блин, спылил, я дико извиняюсь. Алло. Алло. Алло. Да. А что там у вас не получается, я не понимаю? Ничего не получится. А в каком, что случилось? Переадресацию поставил на роуминг, да?